Глава 10. После ужина мы распрощались с той же ледяной отполированной учтивостью, что и встретились, и разошлись по своим покоям. Я прошла в свою спальню, чувствуя, как с плеч сваливается тяжелая невидимая мантия хозяйки и преподавателя, и обнажается до дрожи измотанная, переполненная страхом натура. Нервы были натянуты до предела, каждая струна внутри звенела от напряжения, и любая мысль, как преследователь, возвращалась к одному – к завтрашнему дню, к урокам, к тому пронзительному, сканирующему взгляду Ричарда, который, казалось, видел все мои тайные слабости. Сон не шел, он был миражом, недостижимой роскошью. Я ворочалась на постели, как раненое животное, впиваясь взглядом в знакомые до боли очертания балдахина, которые в густеющем полумраке приобретали зловещие искаженные формы. Каждый скрип половицы за стеной, каждый приглушенный шорох ночного ветра, бьющегося о стекло, заставлял мое сердце бешено колотиться, выпрыгивая из груди. Мне повсюду чудился он, Ричард, его бесшумная поступь, его холодное дыхание за спиной. Казалось, он уже начал свою ночную негласную ревизию, проникая в самые потаенные уголки моего мира, пока я беззащитна. Когда усталость наконец поглотила меня, и я провалилась в беспокойный прерывистый сон, кошмары не заставили себя ждать. Они накатили волной, удушающей и безжалостной. Мне снилось, что я стою у доски в своей же аудитории. Но вместо живых, любопытных лиц учениц передо мной сидят ряды безликих чиновников в идентичных темно-синих мундирах. Я пытаюсь рассказать лекцию, вкладываю в это все силы, но из моего горла не выходит ни единого звука, лишь беззвучный панический шепот. А с последней парты на меня смотрит Ричард Горт-Альдер. Его лицо – неподвижная маска, но глаза горят холодным, фосфорицирующим светом, как у ночного хищника. Он что-то медленно и методично выводит пером в огромном фолианте, и скрип его пера звучит оглушительно громко, заглушая все, словно скрежет разрываемого металла, но в тысячу раз ужаснее. Потом сцена переменилась. Сменившись знакомым ужасом погони, я бегу по бесконечным погруженным во мрак коридорам замка, а его шаги ровные, неумолимые, эхом звучат у меня за спиной, приближаясь. В руках я судорожно сжимаю кипу своих бесценных конспектов, но листы, скользкие от пота на ладонях, постоянно выскальзывают из дрожащих пальцев и разлетаются по сторонам, превращаясь в стаю испуганных, хлопающих крыльями бабочек, уносящих с собою крупицы моего разума. Я понимаю, с животным ужасом, пронзающим все естество, если он догонит меня, все пропало, все, ради чего я жила этот год. Но ноги становятся ватными, тяжелыми, как из свинца, а воздух вокруг сгущается, становится вязким и тягучим, как мед, не давая сделать и вздоха. Вдруг я оказываюсь в своем кабинете. На моем столе, там, где обычно лежат кипы бумаг и книг, покоится один единственный лист. Приказ о немедленном закрытии института. Он отмечен огромной кроваво-красной печатью, похожей на свежую рану. А через стол сидит Ричард. Он улыбается, но в его улыбке нет ни капли тепла, лишь ледяное торжество и безразличие. «Несоответствие стандартам, профессор», — говорит он, и его голос раздается сразу со всех сторон. Гулкий, многоголосый и абсолютно безжалостный, заполняя собой все пространство. «Ваш наивный эксперимент окончен. Навсегда». Я проснулась от собственного стонущего заглушенного всхлипа. Сердце колотилось бешено, застряв где-то в горле, мешая дышать. В комнате царил предрассветный серый полумрак, полный зловещих теней. Одеяло сбилось в беспомощный комок у моих ног, а простыня подо мной была холодной и влажной от пота. Я села на кровати, обхватив колени дрожащими ледяными руками, и прижалась лбом к коленям, пытаясь загнать обратно рыдания, подступавшие к горлу. И до самого рассвета, до тех пор, пока за окном не проступил бледный, безрадостный свет, я сидела так, замерзшая и одинокая, прислушиваясь к давящей тишине и пытаясь отогнать прочь цепкие, холодные щупальца страха, оставшиеся от сна. Новый день, медленно вползающий в окно, обещал стать самым тяжелым и решающим испытанием за всю мою жизнь. И я чувствовала себя абсолютно разбитой, еще не начав его. Быстро приведя себя в порядок, сбросив с лица следы бессонной ночи ледяной водой из кувшина и облачившись в самое строгое, почти аскетичное свое преподавательское платье из темно-серой шерсти, я спустилась в обеденный зал. Каждый шаг давался с усилием, будто ноги были налиты свинцом. Ричард Горд Альдер уже сидел там, на том же месте, что и вчера, с тем же невозмутимым, почти отстраненным видом статуи. Он изучал содержимое своей изящной фарфоровой чашки с чаем, словно это был древний, испещренный тайнописью манускрипт, а не просто ароматный напиток. На этот раз мы не обменялись даже формальными, ничего не значащими любезностями. Мы позавтракали в полной гнетущей давящей тишине, которая нарушалась лишь звенящим в ушах звоном приборов о фарфор и отдаленным гулом замка, пробуждающегося ото сна. Я едва чувствовала вкус овсяной каши с душистым медом. Плотный, горячий комок нервного напряжения в горле мешал не только глотать, но и дышать. Наконец, советник, закончив свою порцию, с обезоруживающей аккуратностью отодвинул свою пустую тарелку и бесшумно поднялся. Его движения были плавными, выверенными и пугающе точными, как у хорошо отлаженного механизма. «Если вы не против, профессор, я хотел бы поприсутствовать на вашем сегодняшнем первом занятии». Его голос был ровным, как поверхность озера в безветренный день, и таким же холодным, без единой эмоциональной ряби. «Что у вас сейчас планируется по расписанию?» Я медленно отставила свою почти полную чашку, стараясь, чтобы пальцы не выдали внутренней дрожи. Внутри все сжалось, в один тугой, болезненный узел. Судьба приготовила именно тот урок, к которому я вчера так нервно и безуспешно пыталась подготовиться, чьи конспекты теперь были испорчены каракулями тревоги. «Основы эльфийского стихосложения», — ответила я, заставляя свой голос звучать максимально спокойно, ровно и академично, вкладывая в него все оставшиеся силы. И сравнительный анализ метрики и образности с классической поэзией гномов. Я сделала небольшую выверенную паузу, встречая его непроницаемый сканирующий взгляд, чувствуя, как под этим взглядом краснеют даже щеки. «Да, конечно, вы можете присутствовать, Найр-советник. Буду только рада». Слово «рада» стало сильнейшим, чудовищным преувеличением в моей жизни, горькой шуткой, от которой заныла душа. Меня бы искренне обрадовала внезапная эпидемия легкой формы оспы, объявление о нашествии троллей или даже землетрясение. Все что угодно, лишь бы отложить эту неминуемую проверку на неопределенный срок. «Прекрасно», — коротко кивнул он и в уголках его бесстрастных губ дрогнула тонкая, едва заметная тень чего-то, что с натяжкой можно было принять за подобие улыбки, если бы не ледяная, неумолимая твердость его глаз, не выражавших ровным счетом ничего. Сравнительный анализ. Нестандартный синтетический подход. Это должно быть интересно. Он сделал легкий, почти небрежный жест изящной рукой, приглашая меня идти первой, как королеве, ведущей гостя на эшафот. Я повела его по знакомым, внезапно ставшим чужими коридорами, ощущая его молчаливое присутствие за спиной, как физическое давление, как дуновение ледяного ветра на шее. Каждый мой шаг отдавался в висках глухим тревожным стуком. Сегодня мне предстояло не просто учить. Мне предстояло защищать свою методику, свой институт, судьбы своих девочек и свое собственное будущее перед самым критичным, беспристрастным и потенциально враждебным зрителем. И ареной для этой невидимой, но смертельно важной битвы должен был стать самый, казалось бы, безобидный и тихий класс поэзии. Я вошла в класс, чувствуя, как под строгим, невидимым, но осязаемым взглядом Ричарда Горд-Альдора, занявшего место на самой задней парте, спина сама собой выпрямилась до неестественной прямоты. 12 пар глаз учениц, от любопытных до сонных, устремились на меня. Но сегодня я физически ощущала на себе 13-й, тяжелый и всевидящий, холодный, аналитический и безжалостный взгляд, буравящий меня со спины. «Спокойно, Анастасия», — судорожно повторяла я про себя, раскладывая конспекты на кафедре. «Ты читала лекции и не таким заскорузлым академическим сухарям. Это просто еще один семинар. Просто еще один семинар». «Доброе утро!» – начала я, и голос, к моему собственному удивлению и облегчению, прозвучал ровно и собрано. «Сегодня мы продолжим говорить о поэзии, но не как об искусстве для избранных, а как о ключе к пониманию души народа, его страхов, его мечтаний и его картины мира. Мы сравним две вселенные, два радикально разных восприятия реальности, возвышенный и воздушный мир эльфийской лирики и несокрушимый, основательный мир гномьих рун». Я подошла к темной поверхности грифельной доски и начертала мелком два четких столбца – эльфы и гномы. «Эльфийская поэзия», – я обвела взглядом Аэлин, сидевшую с горделивой осанкой, и Лираэль, чьи пальцы нервно перебирали засохшую веточку. «Это полет. Это стремление ввысь к звездам, к луне, к тому, что вечно и нетленно. Их стихи текучи и импрессионистичны. Их ритм подобен биению сердца древнего леса или мерному, завораживающему шепоту океанских волн. Они говорят о любви, длящейся дольше, чем жизнь деревьев, о тоске по утраченному раю, о быстротечной красоте увядающего цветка, что оставляет после себя лишь горько-сладкое эхо в памяти. Их основной поэтический размер – это плавный, неспешный хорей, напоминающий тихое падение лепестка вишни на поверхность озера. Я привела пример, прочитав нараспев строфу из древнего эльфийского поэта Келебрима «Звездного следопыта». Мой голос, стараясь подражать мелодичности их языка, звучал тише, напевнее. «Луны, серебряная пряжа, в пруду озерном утонула. Твой смех, что звенел когда-то, лишь ветром в ветвях опочил. А затерянный в тенях веков, мой миг невозвратный, прости, мы были так молоды тогда, что вечность казалась игрой. В воздухе повисла мелодичная, чуть печальная тишина. Айлин мягко кивнула, а в глазах Лираэль блеснула знакомая тоска. «А теперь...» — я повернулась к Берте и Фриде, которые насторожились, словно солдаты, услышав свою боевую песнь. «Давайте посмотрим на мир глазами гномов. Их поэзия — это не полет, а укоренение. Это сила, уходящая вглубь, к самому сердцу горы, к раскаленному ядру мира. Их руны не текут, они высекаются на камне на века. Каждое слово здесь имеет вес, плотность, практическое применение и не терпит пустоты. Они воспевают не мимолетную красоту, а вечную, незыблемую прочность гранита и стали. Не тоску по утраченному прошлому, а славные, вещественные деяния предков, запечатленные в несокрушимом металле и драгоценных камнях. Их ритм — это размеренный, мощный, как удары кузнечного молота, а на ковальню — дактиль». Я сделала глубокий вдох и прочла отрывок из гномьей эпической поэмы «Песнь о кладоделе Дургаре», вложив в голос металл и твердость. «Под горой, где вековой гранит, хранит наш огонь, наш звон, наш щит. Мой молот в ритме вечном бьет железо, жар, оплот, потомок, род. Не сломят нас ни огонь, ни сталь, лишь предков клятва нам похваль. Что строим, стоит тысячи лет, и в сердце гор наш секрет». Звуки стиха были твердыми, звонкими, наполненными эхом подземных залов, дымом кузнец и несгибаемой волей. Берта с гордостью выпрямилась, а Фрида украдкой сжала кулачок в знак одобрения. Я перевела дух, ощущая, как под сводами класса замирает воздух, готовясь к самому сложному. Синтезу двух столь разных миров и прямым вопросом, которые могли последовать откуда угодно. Все это время я чувствовала на себе тяжелый, неотрывный взгляд Ричарда, будто пригвожденный к моей спине. Он не делал никаких записей в блокноте, не проявлял никаких реакций. Он просто сидел, откинувшись на спинку ученического стула, который казался ему тесным, положив подбородок на сцепленные в замок длинные пальцы и наблюдал. Его лицо было безупречной маской вежливого, отстраненного интереса, но в глубине его серебряных глаз я читала непрерывную, безжалостную работу анализа. Оценивал ли он структуру моего урока? Искал ли фактические ошибки в толковании метрики? Или, что было хуже, просто проверял, как я, провинциальная выскочка, держусь под давлением столичного чиновника. «Теперь», — сказала я, возвращаясь к доске, где два столбца стояли как два враждующих лагеря. «Давайте попробуем найти неожиданные точки соприкосновения. Что общего, по-вашему, между падающим лепестком сакуры в эльфийском саду и точным ударом молота в гномьей кузнице?» В классе появилась напряженная звенящая пауза. Ученицы переводили взгляды с доски на меня, в их глазах читалось замешательство. И тут, к моему величайшему удивлению, первой подняла руку Эвелина вампирша. Ее бледная рука, похожая на изящную фарфоровую статуэтку, медленно поднялась в тишине. «Ритм!» — тихо, но уверенно четко прозвучал ее голос, обычно такой тихий. «И то, и другое имеет свой внутренний нерушимый ритм, как сердцебиение. Одно нежное и быстрое, другое мощное и размеренное. Но и то, и другое — это пульс». «Именно! Я не смогла сдержать широкой искренней улыбки, и на секунду леденящий страх перед советником отступил, уступив место внезапному всплеску радости. И ритм – это основа всей жизни, от биения сердца до смены времен года. И там, и тут поэты каждый на своем языке описывают свою единственно верную правду мира. Просто их миры кардинально разные. И наша задача – услышать музыку в каждом из них. Урок, к моему облегчению, постепенно перерос в живой настоящий диалог. Девушки, сначала робко, оглядываясь на молчаливую фигуру сзади, а потом все смелее и увлеченнее, начали высказывать свои мысли. Находить параллели, спорить. Даже Борга Орчиха, нахмурив свой бугристый лоб, выдала грубоватое, но поразительно точное и образное сравнение. Эльфы свои песни тянут, будто про то, как листья на ветру шуршат. А гномы, будто про то, как корни дерева в камне держатся, чтоб его не сдуло. И то, и другое выходит про дерево да про силу, только про разную. Я кивала, направляла их, задавала наводящие вопросы, и постепенно мой собственный страх отступил. Растворился, уступив место знакомому, животворящему, профессиональному азарту. Я делала то, что умела, и любила больше всего на свете. Зажигала искру понимания в молодых умах, будила мысль. Когда за стенами оглушительно прокричал Василиск, означающий конец урока, я почувствовала внезапную слабость и легкую дрожь в коленях. Но это была уже не дрожь страха, а следствие мощного выброса адреналина и полной самоотдачи. «Спасибо вам за плодотворную и очень вдумчивую работу», сказала я ученицам, и в моем голосе звучала неподдельная теплота. «Домашнее задание я написала на доске. До завтра». Девушки начали шумно собирать свои вещи, перешептываясь и бросая на меня взгляды, полные возбуждения. А я, собрав всю свою волю в кулак, сделала глубокий вдох и повернулась к советнику. Он медленно, как бы нехотя, поднялся со своего места и сделал несколько бесшумных шагов по каменному полу ко мне. Каждый его шаг отдавался в моих ушах гулким эхом. «Интересный педагогический подход, профессор», — произнес он, и его бархатный голос был, как всегда, безупречно ровным, лишенным каких-либо оценочных интонаций. «Сравнительный анализ. Он не просто информирует. Он заставляет мозг работать, искать связи, а не просто механически заучивать чужие каноны. Он не сказал, хорошо или плохо, не похвалил и не раскритиковал. Он просто констатировал факт как ученый, наблюдающий за экспериментом. И снова его лицо, обрамленное темными волосами, оставалось абсолютно непроницаемым, словно высеченным из мрамора. «Спасибо, Найр-советник!» Я кивнула, чувствуя, как внутри все еще колотится бешеным ритмом мое взволнованное сердце. «Я глубоко убеждена, что только через сравнение, через диалог культур и взглядов можно понять истинную, многогранную суть вещей». Он ответил коротким, ничего не значащим кивком, развернулся на каблуках своим отточенным движением и вышел из класса, не оглянувшись. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком, оставив меня одну в опустевшем классе, с гулом в ушах и со смесью огромного облегчения и новой свежей порции тревоги. Первый, самый страшный рубеж был взят. Отступления не было. Но я прекрасно понимала, ощущая ледяную тяжесть в желудке. Это было только начало долгой и изматывающей битвы.